3.2. Акценты в тексте и акцентные пропорции. Для начала я приведу в пример один рекламный текст Tide. Он на английском языке, но в данном случае совершенно не важно содержание текста, а только его форма. Итак. Why do you suppose the manufacturer put a box of Tide in your new automatic? So your automatic will give you the cleanest clothes possible. Этот текст взят с рекламной листовки Tide образца 50-х годов. Теперь посмотрим другой пример. Российское объявление начала 21 века. Производим надежную российскую мебель для вашего офиса, стулья, кресла, корпусная мебель. Поставка комплектующих для сборки кресел, осуществляем доставку и сборку, гибкая система скидок, низкие цены. Я не стремлюсь настраивать вас на мистический лад, но пересчитайте количество слов в каждом тексте. Их окажется ровно 25. А теперь посмотрите пропорции акцентов. У Tide 25:1, а у нашего 25:12. То есть каждое второе слово оказывается выделением. К тому же используются три типа акцента: текст заглавными буквами, курсив и болд. Если бы Тайлер, бойцовский клуб, начал вклеивать 25-е кадры в Золушку, исходя из такой пропорции 25:12, то это был бы уже не столько мультфильм, сколько порнофильм. Я это не к тому, что 25-й кадр существует, но к тому, что число усилений в тексте не должно быть чрезмерным. Оно затрудняет чтение. Чрезмерно акцентированный текст приобретает зрительную и смысловую разорванность, как прическа после работы плохого парикмахера. Вместо красивой гладкости мы видим ступеньки. Нормальные пропорции акцентов для однородного текста от 25:1 до 25:3. В российском объявлении, которое я приводил выше, нормальное развитие событий – это выделить два последних слова. Низкие цены. Предельное – выделить последнее предложение. В словах «производим», «мебель для вашего офиса» и «предметах производства» – стулья, кресла, корпусная мебель – нет никаких эмоций и никакой ценности, так что выделять их не стоит.